благодаря личным своим качествам, сумели дать необходимые и высокоценные сведения. В декабре 1931 года Бурлаков снова в армии. Помощник начальника разведки 57-й стрелковой дивизии, а с февраля следующего года в разведотделе ОКДВА и снова работает с Сауниным. Бурлаков – помощник начальника разведотдела, Саунин – заместитель начальника. А в ноябре 1932 года его направляют на флот помощником начальника разведотдела морских сил Дальнего Востока, затем Тихоокеанского флота. С марта 1936 он возглавляет отделение активных операций в том же разведотделе. Создает разведточки в сопредельных странах, партизанские базы на случай возможной войны. 13 мая 1936 года ему присвоено воинское звание майор. Спустя год его отзывают в Москву, назначают начальником отдела и преподавателем Центральной школы подготовки командиров штаба РКК, которая располагается в Московской области на станции Сходно Октябрьской железной дороги. Страна готовится к войне, армия растет, и отчаянно нуждается в командном составе. До сих пор Бурлакову относительно везло. Можно сказать, что повезло ему и на этот раз. Его арестовали 2 сентября 1938 года и предъявили обвинение по 5 пунктам печально известной статьи 58 УК РСФСР. Он вполне мог получить 9 грамм свинца в затылок, умереть от пыток на допросе, если бы многочисленные аресты не научили его, как себя вести в такой ситуации. Следователем у него был Костолом младший лейтенант Иващенко. Бурлаков держался 20 дней, потом начал давать показания. Однако показания путанные, неконкретные, противоречивые. Например, Бурлакова спросили: «Вы занимались шпионской работой? Чьи задания выполняли?» «Да, занимался. Задание получал от Сталина». И дальше в таком же духе выполнял работу в соответствии со своими прямыми обязанностями. Так и продержался. Не сумев ни в чем толком разобраться, его в январе 1939 года отправили на место преступления, на Дальний Восток. Там Бурлаков рассказывает товарищам: по заключению об аресте Ежова, о запрещении пыток, предлагают отказываться от выбитых показаний. И продолжает тянуть время, понимая, что время работает на него. Полностью отказывается от московских показаний, заявляя, что дал их под пытками. Все приходится начинать сначала. Почти 2 года тянется следствие, дело рассыпается на глазах. Его даже не удается довести до суда. И 4 декабря 1940 года особый отдел НКВД Тихоокеанского флота прекращает дело за недостаточностью улик, а Леонид Бурлаков выходит на свободу. Находит в Омске у родных свою семью, вновь получает квартиру в Москве. Бурлакову назначают хорошую пенсию. Впрочем, пенсионерам ему пришлось побыть очень недолго. Через 1/2 года начинается война. В июле 1941 года Леонид Яковлевич по мобилизации попадает в Москву в распоряжение НКВД СССР. Несколько раз выполняет задания за линией фронта. Его жена находится в числе сотрудников будущей нелегальной организации, какой об этом несколько позже. В июне 1942 года ему присваивают звание «Заслуженный работник НКВД СССР».